Изображать никого не буду. Уперся Федя. Думали-думали и вспомнили. Николай Колокольников. Тут же сидел Елизар Колокольников и обиженно молчал. Его почему-то обошли в этом веселом деле. Он скептически морщился и смотрел в окно. Сергей Федорович показал Кузьме глазами на грустного Елизара. «Елизар!» — спохватился Кузьма. «А ты будешь еще один активист. Активисту может быть сколько угодно. Мы вон по четверо ходим. Согласен?» «Можно», — сказал Елизар. Тут же в сельсовете начали репетировать. Дело пошло. Ганя вмиг преобразился. Сделался степенным, самодовольным и важным. Стал вдруг гундосить, как Ефим Беспалов. А когда он сказал «Что вы, да какой же у меня хлеб?» «Не!» Все засмеялись. Федя Байкалов просто за живот взялся. Ганя все сделал серьезно, и от этого было еще смешнее. Он даже разулся, сидел развалившись у стола, чесал пяткой худую ляжку свою, сыто икал и ковырял в зубах пальцем. Это было уморительно. Кузьма тоже хохотал, суетился и помаленьку, по примеру Гани, входил в роль. Когда надо было, он становился строгим и неподкупным. А когда заговорил о рабочих, их женах и детях, которые голодают, то говорил долго, так что у самого перехватило горло от жалости и горя. Ганя не сдавался, он тоже пошел шпарить не по написанному, а как Бог на душу положит. Повторял, что у него нет хлеба, вставал на колени и размашисто крестился. Клялся такими причудливыми клятвами, что Федя то и дело прыскал кулак и вытирал слезы на глазах. Зато, когда дошли до Сергея Федоровича, дело застопорилось. Богач из него был неважный, вернее, артист. Он, например, никак не мог заставить себя искренне хохотать с Ганей. «Нет, ребята, не выйдет у меня», — сказал он. «Попробовал богача делать Елизар. Вышло. И неплохо. Засиделись до полуночи. Прошли всю пьесу, решили, что богач в конце должен умереть от разрыва сердца. Будем его хоронить», — воскликнул Ганя. «А? Давайте», — согласился Кузьма. «Я буду гробик строить». «Гробик я могу строить», — сказал Сергей Федорович. Но Ганя тут же симпровизировал эту сцену. Сел, по-татарски скрестив ноги и, стругая воображаемым фуганком, запел тоненьким голоском гнусава. «Гробики сосновые, гробики дубовые, строим для людей». Он, наверное, где-то видел такого плотника, уж больно точно, правдиво у него получалось у дьявола. Федя вдруг о чем-то задумался, долго соображал, глядя на Ганю, потом сказал: «Как же, Ганя, ты, выходит, самого себя будешь хоронить? Ты же умираешь». «Ну и что?» — небрежно сказал лицедей Ганя. «Приклею бороду, никто не узнает». В Гане проснулся ненасытный творческий голод. Он только начинал расходиться. Не хотелось уходить из сельсовета, хотелось придумывать новые-новые шутки, хохотать, беситься. У всех было такое хорошее настроение. Люди открыли вдруг источник радости. Как-то так получилось, что и Федя с головой ушел в работу. Он был зритель, и как зритель судил, что хорошо, что плохо. Его слушались. «Нет, — орал Федя, — стой! Пусть Ганька тут кукарекнет! Как тогда, помнишь, Ганька, когда тебя хоронить носили?» Хором громко обсуждали, нужно тут Ганя кукарекать или нет. Разошлись поздно ночью, договорились завтра опять сойтись вечерком и продолжить работу. Постановка обещала быть развеселой и злой. Но собраться больше не пришлось. На другой день рано утром в Баклань из уезда приехали два товарища. Кузьма видел обоих в городе, но никогда с ними не разговаривал. Оба предъявили Кузьме документы, и Зара опять не было, пьянствовал. И сразу спросили, как с хлебом. Один был небольшой, толстенький, с круглой полированной головой, с веселыми глазками на круглом лице, другой тоже невысокий, но, видать, жилистый, с крепким подбородком, чернявый. Пока Кузьма объяснял создавшееся положение, оба внимательно слушали, кивали головами, как будто соглашались. А когда кончил, они переглянулись между собой и понял Кузьма. «Не так?» все расценили. Уяснили только одно — хлеб есть, и Кузьма, мальчишка, не сумел его взять. Искал, искал, зимой без